Глава 31. «Черт, как же больно!» Здоровяк часто в своей жизни терпел побои. Его тело было очень сильно, оно могло защитить его практически от любых увечий. Он всего раз был на краю гибели, в тот день, когда пошел во дворец мрака и встретился с Азаром. И теперь вот был второй раз. Черный фантом был так силен, что противостоять ему было сложно, даже сражаясь во всю силу. Черный клинок прошел сквозь предплечье и пробил колено. Пытаясь достать его из собственного тела, Бугай тихо взвыл. У него на спине холодный пот выступил. Если бы не золотой рисунок, который уже оплел раненую ногу, демон просто не смог бы встать. Ну а так все же как-то поднялся на ноги. Белый пар все еще поднимался с его кожи, испаряя остатки влаги. А стоило во весь рост выпрямиться, как рисунки на ноге стали гореть чуть красочнее и ярче. Старик Пань в это время делал просто все, чтобы выиграть своему товарищу минуту времени. Вся арена их битвы уже давно была проморожена насквозь и разрушена до основания. Черный ливень давно превратился в град, а черный фантом все еще отказывался попадаться в силу противника и всякий раз мастерски избегал любых уловок. А заметив, что Бугай все же встал, то просто нахмурился и поднял перед собой оставшуюся руку. Сжал кулак, в очередной раз приготовившись к неравной битве. «Он еще и рукопашный бой знает!» — простонал здоровяк. «Мать твою!» «Помоги мне поймать его!» — раздался у него в голове голос задыхающегося старика. «Понял!» Еще миг назад белый парень еле стоял на ногах, а тут резко вперед шагнул, оперевшись на правую ногу. Стерпел боль, плотно стиснув зубы. Его сила могла поддержать его, а значит, он все еще мог продолжать драться. Черный клинок был отброшен назад, а сам он тут же вперед бросился. Он мало каким оружием умел пользоваться, всю свою жизнь только кулаками махал, и им же и доверял больше всего на свете. Посмотрел противнику в ноги, а тот мгновенно отреагировал на это и пригнулся. Посмотрел ему в корпус, и тот сделал шаг вперед. Здоровяк не стал много думать, просто нанес удар. Ну а тот медленно опустил ладонь, положил пальцы на летящий в его сторону белый кулак, шагнул в его сторону, пальцами сопроводил вражеский выпад, играючи зажав здоровую лапу под мышкой, провернул корпус и, надавив всем телом, просто вывернул тому локоть. Надавил так, что даже золотые рисунки на руке Бугая треснули. Белая, почти нерушимая кожа лопнула, треснувшая кость распорола плоть и вышла с внутренней стороны локтя Бугая, а фантом уже поддел его опорную ногу своей. Подбросил воздух, и здоровяк, который и так с трудом на ногах стоял, начал заваливаться на бок. Фантом отпустил руку, которую держал под мышкой, но только за тем, чтобы снова схватить ее, теперь уже ладонью вздернул вверх и со всей силы ударил правой ногой вниз, еще сильнее ускоряя его падение и окончательно выламывая массивную лапу. Тот сам не понял, как только что еще и руки лишился. Удар ноги подбросил его в воздух, а затем еще удар просто впечатал его в землю. Обрушил вниз, и он должен был уничтожить весь камень под собой таким ударом. Но вместо звука ломающейся мостовой раздался вокруг звон бьющегося на куски стекла. Бугай упал на землю и словно пробил ее, проваливаясь куда-то вглубь пространственной силы. Вся область вокруг них треснула и ушла вниз, засосав с собой и камень, и двух противников, и все лежащие на земле, застывшие от ледяной силы старика капли. Земля исчезла, появилось небо. Здоровяк провернулся в воздухе, осознав, что теперь падает вниз с высоты, по крайней мере, в сотню метров. Оказавшись где-то над городом, он с трудом мог определить, что вообще происходит, а черный фантом просто расставил ноги, стабилизировав падение. Схватил один из камней с силой, выбросив его в сторону и завертелся в воздухе, придал себе ускорение и отлетел в сторону, коснувшись ногами куска рухнувшего в пространственный разлом забора. Оперся о него и вылетел в сторону, избегая очередного всплеска пространственной силы. Золотые нити оцарапали ему ногу, но этого было мало. Даже так старик не мог подловить его. Ну а тот не только ушел от столкновения, но и рухнул прямо на грудь пикирующему вниз Бугаю, разбившись о землю вместе с ним. «Ха!» Задохнулся здоровяк, когда одна рука фантома схватила его за подбородок, а черная нога легла прямо на горло. Воспользовавшись падением, тот мастерски оплел Бугая, практически задушив его. Казалось, что тот уже был готов просто сломать ему шею, но тут же отскочил в сторону, почувствовав, как его рука плавится. Вскочив с земли, фантом отошел в сторону, раскрыв единственную ладонь, и область вокруг тут же пропахла мерзким горелым запахом. Золотые рисунки на теле бугая просто прожгли руку и ногу фантома, оставив на них оплавленный рисунок. «Да чтоб тебя!» Воспользовавшись этим замешательством, здоровяк тоже вскочил с земли и бросился вперед, ударив того плечом и потащив вперед, как летящий крепостной таран. «А-а-а-а!» Приложив всю силу, что у него была, он протащил старого монстра несколько метров и просто вдавил его в стену ближайшего здания. Прижал к нему, что было сил, и, пользуясь преимуществом в росте, нанес удар в голову раскрытой ладонью. В последнюю секунду тот ощутил опасность. Испуганный фантом дернулся, желая избежать атаки, но бугай держал его всеми силами, даже несмотря на то, что одна из его рук сейчас была сломана. Распахнув пальцы, он опустил руку, ударил ладонью по лицу, и череп врага просто вогнулся внутрь, слегка колыхнувшись волной из-за жидкой природы его нынешнего тела. Бугай ударил ладонью, но все это время прятав в руке маленькую каплю, созданную силой старика. Ледяной ливень замораживал собой все — черный дождь, землю, духовную силу и даже пыльцу, которую разметала по небу недавно развившаяся гусеница. Именно для этого старик Пань уничтожил землю пространственным разрывом. Он знал, что этот фантом не обмануть так просто. Его нельзя победить, не пойдя на риск. Раскрытая ладонь бугая обрушилась тому на голову и вогнала вот такую замороженную песчинку прямо в единственный оставшийся глаз. Вогнала ее в череп, и перепуганный фантом дернулся, а затем эта сила просто взорвалась в его голове, уничтожив и шею, и малую часть туловища. Избыточная сила бугая прошла дальше, окончательно сломав стену, которой он это чудовище прижимал, и они оба ввалились внутрь. Споткнувшись о камни, здоровяк рухнул головой вперед, думая, что никогда раньше он так отчаянно не бился. Ожидал нового удара от все еще недобитого фантома, но тот не стал нападать. Подскочив на ноги, он был явно растерян, но все еще жив. Лишившись руки, головы, шеи и куска туловища, он теперь вряд ли мог так мастерски биться. Самое главное, теперь даже его зрение больше не являлось проблемой для других. Вот только даже сейчас он очень быстро собрался и принял решение, а затем отступил назад. «Черт!» — выдохнул бугай, проклиная все на свете. «Он убегает!»